Глава 21. Чума начал свое наступление. Наступление, казавшееся мне заранее спланированным, оговоренным. Небо над нами заволокли тучи кровососущих жуков и летучих мышей. Форт, через который я планировал отступать в случае беды, пал, не издав звука. Ожидаемая атака с неожидаемым идеальным исполнением. Устав спрашивать себя, как такое возможно, вспоминаю об оставленной в магической клетке Астеопе. Вновь отказавшись воевать вместе со мной, она предостерегла меня, и мы прибегли к всевозможным мерам предосторожности, вплоть до поглощения ее сил. Она ничем не могла помочь нашему врагу, и тем более не стала бы нас защищать. Понимая, что сейчас нужно выкручиваться тем, что имеем, и помощи ждать неоткуда, велю войскам игнорировать происходящее в тылу. Сражаться так, словно ничего и не было. Они все еще со мной, хоть и вымотаны до предела, но верны, готовы драться. А значит, мы выполним то, зачем сюда пришли. Укрепимся в Абухайра, а после начнем переговоры с тем, кто в тылу. Надежда, что в этой суке, конченной мрази и предательнице из феи, осталась хоть долька сострадания, человечности, до конца не покидала мое сердце. Улица за улицей, подвал за подвалом, мы не просто били, мы громили остатки армии смерти внутри города. Уничтожали рвущиеся на нас орды покойников чумы. Мы уверенно побеждали. Но она, та, кого я когда-то называл другом, так и не пришла. Не протянула руку помощи живым, опасаясь, что мы все еще можем ее укусить. Идиотка. Я не сильно рассчитывал на помощь. Рассчитывал, что хоть палки не станет вставлять в колеса. Не знаю, какие они там фокусы используют при ударах по моим тылам, но с той доступной ей горстью воинов против меня она точно не выстоит. Думал я, а зря. Зря я надеялся, что в мозгу ее осталось хоть немного адекватности. Мой отряд раненых бойцов, коих вместе с целителем под белым флагом я отправил в лагерь в качестве переговорщиков, показательно для каждого из тех, кто остался в Абухайра, стерли с лица земли светлой магией. От них остался лишь пепел, развеянный по проклятой пустыне ветрами. Видя, как моих героев, как людей, с которыми мы, не щадя животов, перли на врага, лишают жизни, отбирая у меня возможности их воскресить, я только и смог что сжать кулаки. Такое я никогда и никому не прощу. Едва связки моего горла напряглись, как в небе, над фортом и вокруг всего Абухайра тут же взлетели тысячи... Нет. Десятки тысяч белокрылых ангелов в голубых, сияющих доспехах Горлеона. Посчитав их число, прикинув, что к чему, мне тут же все стало понятно. Эсфея, она так и смогла меня обмануть. 2000 лет прошло со дня моего исчезновения. Эсфея — древнее существо, что спустя месяцы пребывания в этом мире создала Зауриэль и по итогу 2000 веков смогла собрать какую-то горсть ангелов за целых 2000 лет? Ха. Я поверил в ересь, в блеф. С жирным козырем в рукаве богиня терпеливо ждала момента. Не полагаясь на Астеопу, зная ее бесполезности, Эсфея обманула собственного ребенка, а затем просто скормила мне свою собственную дочь. Мол, на, смотри, Матвей, все так хорошо для тебя складывается. Иди, завоевывай свою победу. Я ведь ничего тебе не смогу сделать. Вот почему Эсфея постоянно отсутствовала в Горлеоне, почти не общалась с младшенькой. Обманывая Астеопу, что, мол, чистит подземелья, Эсфея, она на стороне клепала свое войско, 2000 лет готовясь именно к этому дню. В связи с происходящим, зная о множестве наших крепостей позади, я не мог не попытаться бросить все, вырваться и вывести моих ребят из Абухайра. Дождавшись, когда очередная атака чумы, а с ней буйствующая смерть успокоится, начинаю перегруппировку войск у врат. Мне только и нужно, чтобы подобраться поближе к захваченному форту. После я моментально разрушу собственные стены. Эсфея предвидела и это. Первой преградой на пути нашего возвращения стала выведенная на улицу толпа наших пленных воинов. Раненые, в повязках, кто-то без руки, кто-то без ноги, жертвы первых дней сражений поставлены на колени. Их как собак выволокли на улицу. За каждым, словно расстрельная группа, выставлены ангелы. С теми, что были в небе и на земле, численность врагов, только действующих одновременно вокруг нас, могла и, скорее всего, превышала 50 тысяч. А ведь это были не простые войны, а злоебучие преданные суки с феи-фанатики, с магическим багажом светлой энергии, повышенной выносливостью, стойкостью и, быть может, даже боевым опытом за плечами. «Матвей!» — произнес один из ангелов Горлеона, осмелившись подойти к вратам. Как и все другие, он мало чем выделялся, имел светлую кожу, золотистые волосы и белые крылья. «Не делай глупостей! Посмеешь атаковать? Всех раненых, а также воинов, что ты оставлял у обозов, тут же убьют!» Без намека на ложь в голосе заявляет ангел. «Богиня Эсфея сделала тебе и твоему государству щедрое предложение. Позволила сохранить жизни живых. Поэтому надеется на твое благоразумие и то, что ты ее не разочаруешь». «Сука, это невозможно. Там же столько раненых. И стоп, только живых? А как же существа? Как же мои ангелы?» Взглядом пробегаясь по тем, кто стоял на коленях у форта. «Ни одной пары крыльев. Они убили всех верных мне существ? Как она посмела?» «Поверь, все может стать еще хуже, чем ты думаешь. Сейчас нас много, гораздо больше, чем вас. Поэтому делай, что должен, или умри». Усмехаясь, грызя финики, словно простой смертный, ангелок с виду лет 20, передав послание, уходит. Я не осмелился приказать стрелять ему в спину. Как и не осмелюсь велеть прорываться. Тот звездопад, который несколько раз видел я и наблюдали мои приспешники, вполне мог представлять собой переброску войск в ночное время или что-то типа того. Если вообще податься фантазиям, то после падения на Землю копии молота Разрушителя миров, чисто теоретически и к Эсфее могли пробиться союзники. Что еще сильнее ухудшало мое положение. Блять, вот и все, наверное, конец истории героя Матвиема. Ноги мои подкосились, едва не потеряв контроль, я опираюсь на вовремя подставленное плечо копии облачка. Нет, все не может кончиться так. У меня еще осталась невыполненная работенка. И те, кого я должен защитить. Отвернувшись, словно ничего и не было, вновь решаю вернуться за тем, чем пришел. Убить смерть или, ослепленный злобой, жаждой мести, я возжелал страшного. Наплевав на цели и идеалы, хотел пойти и заключить пакт с тем, кого всегда считал врагом. Не согласится, тогда я использую его или его оружие во благо себе. В окружении, сражениях на городских улицах и на стенах прошли еще сутки. В последней свирепой атаке, как и мы, попавший в окружение чума, отказывается от переговоров. Он в панике, в безумии. По вспышкам светлой магии, его хаотично мечущемуся в небе и на земле силуэту, можно сделать вывод. Той армии, что есть у Чумы, недостаточно для прорыва рядов Эсфеи. Потому, считая все происходящее вокруг от начала и до конца моим планом, он бросается на нас одновременно со смертью, что так и не отказался от цели выбраться из ловушки. Как эти двое коммуницировали, так и осталось загадкой. Для меня и для застигнутой врасплох, убитой одним точным ударом в спину ветерка. Как и говорило облачко, смерть вооруженной копией молота миров оказался быстрее ветра. Ночью смерть использовал проход, который был создан в башне уже после ухода из Абухайра Аоры. Это стало внезапностью для нас всех, шоком дежурившего отряда ветерка и тяжким ударом для Зари. На мгновение забывшая о моей силе. Воскресить кого-то уровня дриады оказалось крайне сложно. Особенно вместе с столь убогом и далеком от людских молитв. Настигнув чуму, облачко снесла ему голову, пожирала, вернулась в город и дала отпор смерти. После уже сама делилась со мной манной. Каким бы пиздатым я себя ни считал, всему есть предел, и мой был уже не за горами. Я повторно воскресил десятки тысяч воинов, вернул к жизни ветерок, но не смог привести ее в сознание. Она была истощена, и помочь ей пробудиться могли разве что огромные вливания манны или уход и время. Между тем, заканчивался очередной день внутри проклятого города. Выспавшись, вместе с солдатами, доедая последние крохи, оставшиеся у самых запасливых, в очередной раз предпринимаю попытку поговорить. Безуспешно. Эсфея ждет. Ждет, когда я поднимусь и убью смерть. После чего и только и останется добить меня, присвоив все лавры себе. Смерть также считает, что переговоры — лишь повод отвлечь его от регенерации. В прошлой стычке, после убийства ветерка, облачко в гневе оторвало демону обе руки, почти завладело молотом, вынудив демона драпать обратно в свою конуру с оружием в зубах. У меня осталось не так уж много времени на принятие решений. В ожидании предательской атаки с феей мне придется оставить войска на защите стен Абухайра и, по вражеской попытке нас добить, принимать решение. Врагов много, у них заложники. Вариантов дальнейшего развития событий два. Первые — самые кринжовые, неприятные и мерзкие. Победить смерть, а после, отдав себя и свое тело из феи, умолять тупо щадить моих девчат и всех тех, кто служит мне. Скорее всего, ответ окажется отрицательным. По тем пленникам, что выставлены у стен, я понимал. Преданность воскрешенных слишком опасна для Эсфеи. Они наверняка будут мстить, и поэтому их прикончат. Второй вариант — добраться до смерти, пинками под зад выгнать его на улицу и вместе с этим ушлепком, вооруженным копией молота разрушителя миров, попытаться вырваться. Тут все вилами по воде писано. Ублюдок может не даться мне в руки, потому придется отнимать у него молот самолично. А после, поглотив смерть, с облачком вырваться через окружение, наплевав на пленных. Выбор оказался слишком тяжелым для меня одного. Собрав свой личный совет, принимаем решение попытаться отгородиться от тех, кто может выступить против нас. Требовалось сразу понять, на кого в окружении можно рассчитывать, а на кого нет. Высшие чины, как и ранее, настроены умереть. Следующим этапом стал разговор с младшим командным составом. Пехотными сотниками и десятками магов. Посыл мой прост, у существ, ангелов, шанса на спасение нет. Потому все 7000 оставшихся на ногах, скорее всего, будут убиты в любом из вариантов. Эсфея побоится их преданности и той злобы, что они могут затаить. Также в помощь нам останутся 2000 слуг. Многие из них пробудились в этой бойне, в бесконечной битве. Ведомые жестокостью, подчиненные силе и воле более могучих существ, типа четырехрукого облачка, они рвались в смертельную схватку, желая проверить, сколько еще убьют, прежде чем обретут свободу. Истинную смерть. Отпустить их в мир означало выпустить неконтролируемую, жаждущую чужой крови силу. Этого я сделать не мог. Потому и решил, лучше им сгинуть вместе со мной. Самым неоднозначным аспектом оставались люди, мои смелые и храбрые человечи. Раненых слишком много, их перспективы выжить с мнив Бога в разы выше. Однако, тот факт, что осаждающие без жалости убивают всех, кто пытается выйти из крепости, на корню решал их возможность сбежать. Шанс, что их пощадят, 50 на 50, но он есть. Таким обрисовал приспешникам наше будущее, получив следующие ответы. Легион и все существа, воскрешенные мной, категорично, наотрез отказывались позориться. Они даже думать не смели, чтобы отвернуться от меня, Бога, позволившего всем им увидеть день, когда тьма понесла самое главное свое поражение. Четырехрукий тоже был спокоен. Ему не хотелось умирать, по угрюмой уродливой морде было видно. Сказал он мне следующее. «Я не против исчезнуть, но хочу уйти красиво. Позволь мне и моим шестеркам сгинуть в попытке убить вражеского командира». Спорить не стал, уважал желание моего самого грозного демона. «Народ и воины останутся в Абухайра с вами, император», за живых ответила Люси. «Раненых поместят в северный район города. Если враг решит устроить бойню, у самых стойких будет время и возможность попытаться скрыться в катакомбах, вырытых под городом демонами и монстрами. Тоннелей там огромное множество. Возможно, кто-то и выживет». «Так или иначе, их, скорее всего, добьют. Пусть судьба их не тревожит живых», — говорит Эглер. Я резко вспомнил про оставшуюся в тылу Джульетту и Мелим. «Какую судьбу избрала им Эсфея? Я ведь не убил ее дочь, так может, их тоже пощадят. Давать заднюю, отступать от моей цели победить тьму, при условии, что все мы погибнем, никто не стал. Многие, даже при условии, что подвиги их не узнают, рвались в бой, в проклятую черную башню. Вместе со мной, во имя своих детей, они стремились победить, раз и навсегда покончить с демонами, одолев страшного врага, саму смерть. 30000 воинов, тех, кто остался на ногах, кто не сдрейфил. Решил не оставаться с ранеными, а пошел со мной. 30000 храбрецов, последних из героев, готовых расстаться с жизнью во имя великой цели. Я был сломлен своим просчетом, но решимость воинов вернула мне веру в наше будущее. Со стен мы снимаем последние, готовые драться, резервы. Еще не все потеряно, и именно готовность воинов умереть за меня помогла мне сделать следующий ход. «На смерть!» В этот раз, лично концентрируясь на башне, с ослабевшими, едва сжимающими меч руками, веду бойцов в узкий, заваленный трупами проход. Все здесь пропитано нестабильной энергией, сотни оборонительных заклятий, проклятых печатей, созданных тайными запретными ритуалами. Последний из князей тьмы отчаянно сопротивлялся, отказываясь умирать. Сотни за сотней скармливал моим свирепым воинам своих пешек. Выигрывая секунды, заливал ступени и одежды наши грязной черной кровью демонов. Забираясь все выше и выше, постоянно отступая, загнанный в угол, он чего-то ждал, на что-то надеялся. Либо же просто делал все, чтобы отсрочить свое поражение. Сохраняя для битвы со сфеей уцелевших гарпий из отрядов бомбардировщиков и эскадрильи смерти, мы с Облачком, Четырехруким, Легионом и Зауриэль впятером прогрызались внутрь здания, пока остальные внимательно следили за армией эсфеи. Богиня чего-то ждала, бездействовала, и когда до самого верха башни оставалось каких-то жалких 3 этажа, наконец-то продемонстрировала причину своего бездействия. Луч света, состоящий из магии и энергии мира, огромный, словно исходящий от прожектора, врезался в верхний этаж, место, где скрывался смерть. Заклятие было столь мощное и разрушительное, что защитная темная магия не устояла. Несколько этажей тут же сложилось, отчего в моменте мне показалось, что сейчас рухнет и вся башня. Опасаясь столь глупой смерти, укрепляю ее. Несколько минут почва под нами дрожала, камни сыпались с верхних этажей, но башня выстояла. Урон, нанесенный постройке столь мощным заклятием, должен был уничтожить все, включая владыку демонов. Под защитой магии облачка я первым взглянул из-под руин, достиг последнего из этажей. Эсфея. Древнее божество, распустив свои голубые локоны, стояло на обломках башни, гордо выпрямилась. В правой руке своей она сжимала голову морщащегося от боли смерти, а в левой — то, что нужно было мне — копию молота разрушителя миров. Голубая, прозрачная вуаль, в которую та была одета, нисколько не изменилась от дня нашей последней встречи. Из-под нее все так же виднелись подтянутые груди, между которыми, паутиной черной, во все стороны по телу расползались черные нити. Скверна поразила ее тело. «Здравствуй, Матвей!» Взмахом молота, отрубив голову смерти, Эсфея скидывает труп князя тьмы с башни, после чего сжимает в кулаке расплющенный череп. «Как видишь, я убила последнего, на чью помощь ты мог надеяться, и отняла то, что по домыслам твоим могло тебе помочь». Следом за мной, на обдуваемый ветрами, разрушенный этаж поднимается облачко, Зауриэль, а за ней... «Стой!» Четырехрукий рванул без приказа, ослушался и тут же был повергнут. Никто, включая облачко, даже среагировать не успел. Тело демона пронзил молот, разорвав на части, скинул с башни вниз. Эсфея наклонила голову на бок, в свете ее золотых глаз я увидел проблеск адского пламени. «Ты заражена скверной!» Говорю я, но древняя лишь морщится. В приступе нервного тика начинают дергаться уголки ее губ, левые, приобретшие демонический оттенок глаз. «Я заражена? Лучше ничего придумать не смог!» произнесла эта эсфея, расплываясь в улыбке. Демонической. Зубы ее, изменившиеся, больше всего другого говорили о начавшейся трансформации. Богиня света обрела звериные клыки. «Госпожа, вы... заткнись!» Выставив руку, в которой еще минуту назад держала сдавленный череп, древняя, одной лишь сырой энергией, исходящей от ее тела, вгоняет Зауриэль в камни, тело моего ангела пробивая пол. «Предательнице слова не давали, но с ней я еще разберусь. А пока, Матвей». Опустив молот, Эсфея в следующий миг оказывается напротив меня с вытянутой рукой. Рукой, которая пробила тело, вставшее у нее на пути облачко. Я так и не смог разглядеть ее выпад. «Хозяин, спасайтесь!» Простонала сукубша в момент, когда ее рубин, камень духовной силы, уже был в руке эсфеи, маячил у моего носа. «Стой!» — воскликнул я, и кулак эсфеи сжался. Красный рубин разлетается на осколки, что тут же, полыхнув, превращаются в затухающие, ничего не оставляющие после себя огоньки. «Нет, не снова!» Слышится голос Аоры. Дроу, как и Зауриэль, не может даже пошевелиться. С кровью из глаз, ушей, носа, разрушая все свои барьеры, преодолевая все доступные пределы, она пытается высвободиться, но эсфея слишком сильна. Аура божественных ломает живых. Никто и ничто не может причинить ей вред. Когда тело облачка стало пеплом, задумчиво протянула эсфея. Я по-прежнему не могу убить тебя, Матвей. Но есть и другие способы. А перед этим позволь сделать твою кончину невыносимой. Это темная эльфийка, затем те два цветка, что сейчас в городе. А ведь еще есть твои внучки, остроухая лучница и много-много других помогающих тебе, моему врагу, существ. Скажи, если я убью всех, ты же будешь страдать? Страдать так же, как страдаю я. Остановись! Лезвие ветра смертельным дуновением сносит голову с плеч Аоры. Слыша, как ломаются кости моих ног, ребер, рук, я пытаюсь выйти из-под контроля, ограничивающей меня магией эсфеи. Пытаясь сделать хоть что-то. Я же сильный. Я бог. Почему? Так почему я ничего не могу ей сделать? Кровь льется из моих глаз. Пробую использовать все доступные мне уловки, заклинания. Я хочу хотя бы шелохнуться. Хотя бы ударить ее. Но бесполезно. Разница в силе нашей — это разница, стоящая не между богами, а между насекомым и богом. Хорошо. Глядя на мое искаженное ненавистью к ней и желанием убить лицо, расплывается в улыбке и хохочет эсфея. Зачем? Зачем? Истерический смех главного злодея, доносившийся от эсфеи, внезапно стихает. Глядя на меня удивленными глазами, с лицом исказившимся от влияния скверны, она спрашивает. «Ты еще не понял? Ты жалкий смертный, посмел отвергнуть меня. Ничего из этого не было бы, если бы ты сразу умер во имя меня, понимаешь?» Ударив кулаком в грудь, туда, откуда по всему ее телу расползалась тонкими нитями тьма, эсфея внезапно закричала, замахнулась на меня. «Ничего из этого бы не было, ублюдок!» Удар ее пощечины едва не свернул мне шею. Моя челюсть выскочила, точно так же, как и выскочила челюсть эсфеи. На мгновение эта истеричка заткнулась, а после, изучив себя, случайно или нет, возвращает и мою челюсть обратно. «Как же это бесит! Приди, Астаопа!» Антителепортационный купол, главная и сильнейшая способность Аоры, что действовала даже после ее смерти, распалась по щелчку пальцев божества, в очередной раз доказав нашу неспособность ей противостоять. За спиной эсфеи возникла она, облеченная в новые скромные одеяния, с синяками под глазами, опущенной головой. Астаопа. «Древняя?» Отозвавшись на призыв, произнесла со страхом в голосе богиня. «Ты ведь знаешь, почему еще жива?» спрашивает у той эсфея. «Для завершения договора, полагаю», отвечает Астаопа. «Верно. Хоть что-то ты отгадала, бесполезное создание», произнесла высокомерная эсфея. «Никчемная, позорящая мое имя и имя Творца. Пока я порабощала оставшиеся 33% мира, покоряла народы, основывала новый пантеон, ты, мерзкая высокомерная состранка, кутила, прожигала бесценные дарованные тебе нити судьбы дни. И знаешь, ты все делала правильно. Хотя бы своей бесполезностью, наивностью и отсутствием мозга оправдала мои ожидания». От слов эсфеи все тело Астаопы сжалось в обиде и ужасе. «В этом мире, пока еще мире кровавой кузни, сейчас три равных по размерам и силе стороны. Сторона света, наша с тобой сторона, сторона тьмы, представленная кузнецом, главным врагом, а также объявившаяся и нарушившая все планы третья сторона, империя с именем ублюдка, что ее основал». Призвав молот, эсфея поворачивается ко мне спиной, передает его Астаопе, после произносит. «Сейчас баланс сил в мире нарушен. Марионетки этого никчемного убили и поглотили трех из четырех самопровозглашенных князей тьмы. Хоть и не специально, но человек через слуг частично забрал часть силы, принадлежавшей тьме. И сейчас к доминации в мире ближе нас с тобой двоих. То есть...» Астаопа подняла голову, наши взгляды пересеклись. Я видел в глазах ее страх. «Верно. Убей его. Поглоти заимствованную силу, сместив чашу весов в нашу сторону». «Древняя сфея, простого поглощения не хватит. Империя. Империя будет разрушена следующей. Как приговор всему, произносит Эсфея. «Но зачем? Там же верующие, там люди. Наша сила и...» Возвала к древней Астоопа. «Они веруют не в нас», — говорит Эсфея. «И пока перевес сил на нашей стороне, пока молот разрушителя миров в моих руках, быстрее будет уничтожить империю, чем пытаться наставить ее на путь истины. Убей человека, заверши пари, а после вместе со мной вернись на Олимп, чтобы исправить все, что сотворила». Эсфея, с лицом искаженным злобой, с глазами, что уже не принадлежали ей, стали демоническими, оборачивается, рукой хватает меня за волосы, задирает голову. «Видишь, человек, вот в чем наше с тобой отличие. Вот почему тебе не стоило задирать нос. Мы боги, и время всегда на нашей стороне. Сколько бы ты ни тренировался, сколько бы ни улучшал свои способности, развивал силу, пройдут тысячелетия, и мы будем в разы сильнее вас. Даже эта бездарность, это недоразумение, получившее от меня имя Астоопа, так или иначе, станет сильнее тебя. Ничтожество!» Крича от боли, в муках наблюдая из кузни, «ты, будучи тупой пешкой, будешь наблюдать за тем, как мое дитя растет, как возвышается, затмевая тебя, создает небесные империи, бессмертное войско, что в мире богов между светом и тьмой наконец-то поставит точку. Мы вернемся на Олимп победителями, соберем армию, объявим поход против зла и начнем великую войну. И...» Став кинжалом, разрушитель миров со спины вонзается Эсфеей в живот. Ликующий победоносный взгляд древней сменяется растерянным, непонимающим. Пламя в ее глазах затухает, вместо его возвращается золотистое привычное сияние. «Матвей!» Опустив мою голову, Эсфея пытается повернуться, после чего в спину ей вновь и вновь удар за ударом вонзается кинжал. «Я не хочу и не буду воевать! Умри, умри, Лишь только когда древняя обернулась, сквозь ладонь свою пропустила и заблокировала кинжал, Астоопа испуганно пискнула и, выронив оружие, попятилась. «Умри и исчезни! Оставь меня в покое, ты чудовище! Я не хочу войны! Не хочу опять умирать! Я остаюсь!» Телом ее внезапно стало легким, как перышко. Силы вернулись. «Вот оно! Эсфея повернута ко мне спиной. Хватаюсь за меч. Я отомщу. За облачко, за ору. Ты за все ответишь!» Лезвие блеснуло в свете пробившегося через тучи луча. «Довольно!» Удар мой заблокирован рукой неизвестного красноволосого, возникшего из ниоткуда мужчины. «Пари завершено. За отсутствием предоставляемой стороны кровавой кузни и отказа представителей водных миров продолжать, объявляется ничья. Сгинь!» С разворота ногой пытаюсь оттолкнуть возникшего пред мной ублюдка, чтобы завалить Эсфею. И тут же внезапно для себя понимаю, что уже нахожусь в воздухе. Меня швырнули в небо. «Хватит, человек!» Мир в глазах моих несколько раз перевернулся. Внезапно я встаю на ноги, находясь где-то в небе, над крепостью Абу-Хайра, стою на чем-то, напоминающем стеклянный пол. Напротив, также он. Красные волосы до плеч, красные глаза, смокинг и полное безмятежности лицо. «Имя мне — Разрушитель миров. Я — Хранитель баланса и оружия, созданное Творцом для защиты равновесия в его чертогах. Человек Матвей, все далее мною сказанное является тайной, из-за которой баланс сил в мире может легко нарушиться, уничтожив не только этот мир, но и множество других. Потому к тебе, как и к третьей стороне, новообразовавшемуся богу, помогавшему избежать великой беды, я обращусь с благодарностью и предупреждением. Никто не должен знать о том, что я скажу. Это понятно?» «Почему ты не дал мне отомстить?» Вспоминая смерть облачка, гибель Аоры, воскликнул я. «В этом нет нужды», — спокойно ответило оружие в человеческом обличии. «Она убила мою...» «Проверь свой карман». Не дав договорить, произносит красноволосы. В сердце проснулась надежда. Тут же, сунув руку, нащупываю там предмет. Совсем крохотный, но очень острый красный рубин. Малая версия того, что раздавила Эсфея, убив облачко. «То есть она еще жива?» «Точно, копия, черт!» «Неужели она специально оставила в ней частичку своей силы? Ядра, чтобы в случае гибели против смерти вновь возродиться?» «Но как же... Точно! Аора! Ее тело еще не уничтожено. Значит, я могу ее воскресить своими силами. Следует поторопиться. Вижу, кое-что ты и сам понял. Это хорошо, значит, долго распинаться не придется. Говорит оружие, а затем рукой указывает на землю. Сразу скажу, я никогда не служил кому-либо, кроме Творца, и оружием стал именно по своей воле. Сердце кузнеца, моего отца, всегда скрывало в себе зависть и желание создать нечто совершенное. Используя амбиции, как слабость, его в своих планах тут же стал использовать Аид. Понимаю, что в любой момент может потерять контроль над одним из первых сыновей, Творец вместе с талантами кузнеца, потратив огромное количество сил, создает меня. И обращается с просьбой помочь защитить равновесие и порядок. С того самого момента я, разрушитель миров, сильнейшее оружие, стал служить тем, кто нуждался в защите. Предавать и погибать тех, кто рвался к доминированию и господству. Я предал собравшую несметное войско Эсфею, что могло уничтожить кузнеца, нарушив баланс сил во вселенной. И сейчас приду возложившего на меня месть отца, направившего меня в этот мир для убийства Эсфеи. Так ты не копия? Верно, я — это я. Красноволосый глядит на свои руки. Потеряю я над собой контроль, хоть на секунду, весь этот земной мир, его поверхность расколотилась бы пополам. Та душа демона, дремлющая в твоем кармане, еще до того, как мы столкнулись, уже знала мою истинную силу. Казалось, для сохранения тайны придется ее убить, но, как иногда бывает, слуга оказался умнее своего господина. Меня сейчас назвали тупым, но я нисколько не обиделся. Я был рад. Я был готов разрыдаться, пищать, кричать, танцевать, да хоть отсосать за одну лишь возможность возродить моих девочек, вновь увидеть их живыми. «Что будет с этим миром? Кому он теперь принадлежит?» — спрашиваю я, ловя на себе странный взгляд Красноволосого. «Мир будет жить. Теперь он твой. После завершения контракта, силами проигравших сторон, то есть кузнеца и эсфеи, а также стороной Творца, следившего за исполнением правил, этот мир переместится в пограничное созвездие». «Правил?» — глаз мой дернулся. «Кажется мне, что все хер положили на эти ебучие правила». «Верно, правила, которые все нарушают», — подтвердило оружие. «Скорее всего, даже после ничьи противоборствующие стороны, свет и тьма продолжат втайне свои попытки завладеть этой планетой. Покой на ней не наступит никогда. Потому, зная цели, которые ты преследовал, я обязан спросить, ведь ты заслужил этого». «Заслужил что?» «Вечный покой», — отвечает Красноглазый. «Я могу переписать тебя и перенести в Эдем на пантеон к другим малозначимым богам. Все живое на этой планете, до бактерий и молекул, я сотру, растворю своей силой, оставив в космосе лишь безжизненный, не имеющий ядра камень. Так ты обретешь долгожданный покой, а планета станет тем, что...» «Не-не-не-не-не! Все, баста, давай! Возвращай меня на Землю, к моим женщинам!» Воскликнул я, ни на секунду не забывая о моей Аоре. Оружие улыбнулся. «Что-то еще?» Испугавшись угрожающей улыбки, спросил я. «Эсфею я заберу, а вот как быть со Стоупой?» Говорит Красноглазый. «Ты у меня спрашиваешь? Почему мне знать?» «Если она вернется в водный мир, за тяжелый поступок ее обнулят, выписав из книги мироздания», — говорит он. «А если останется, вновь приведет к нам Эсфею, верно?» Красноглазый молчит, видимо, что-то не так. «Воспоминания Эсфеи вместе с исцелением от скверны подвергнутся коррекции. Древний Хронос — мастер переписывать судьбы, однако даже ему не заставить мать или отца забыть о том, что у него когда-то было дитя». От слов оружия я понял, сейчас он говорит не только об Эсфее, но и о кузнеце, когда-то прошедшем подобную перезапись. «Я тебя понял, пусть Эстоопа останется в моем мире, и когда Эсфея придет мстить, пускай лучше встретит дочь, чем найдет того, по чьей вине его стерли», — отвечаю я. «Мудрое решение». С улыбкой на своем идеальном лице отвечает разрушитель миров.